начал пробивать каналы, искал информацию по владельцам акций, и эту информацию дал мне один юрист. Жестко работал, не пережил он нашего разговора. Правильно меня на него навели. Американские офицеры хапали все, что могли. Те, что младше званием, по мелочи работали. А вот старшие офицеры неплохо так развернулись. 33% акций Рено принадлежали американским офицерам, генералу и полковнику. А акция Ситроена – одному генералу, тоже из Штатов. Но он переступал их за большие деньги одному автоконцерну из США. Как раз процесс этот пошел. Владел он 41% акций. Каково? Вот и я подивился их предприимчивости. У той парочки я спокойно выкупил за золото акции Рено. Проблем нет, все оформили официально. А вот второй генерал отказал категорично. Пришлось работать жестко. Его акции теперь мои. Пришлось документы засветить, оформляя акции на себя у юристов. И я вошел в акционеры обоих заводов. Правда, генерал этого не пережил, сердце отказало. Но он присутствовать должен был. И я нанял актера, который, имея поддельные документы с доверенностью, играл его представителя. Все прошло как надо. Да и от генерала была расписка, что он добровольно и в ясном уме продает мне акции за более высокую цену, чем ему предлагали ранее. Так и подчистил концы. Оба завода переживали не лучшие времена, последствия окончания войны. Я продал около 2 тонн золота через банки и деньги вложил в завод как акционер, что позволило развернуть более широкое производство, и конвейеры заработали, наняли больше рабочих. То есть заводы развивались, мне же поступать начал более высокий доход. С одного завода на счет одного банка, со второго на другой, у меня там счета открыты. 2 месяца я в Париже, и какой результат? Хотя заводы находятся не в Париже, если Рено в пригороде, то завод Ситроена чуть дальше. Я оба посетил, и не по разу. Знакомился с директорами. Я немного взбудоражил круги промышленников Франции, да и других стран, вклинившись в их дела. Шишка никому не известная, поэтому решил на время исчезнуть. Глянем, что будет. Акции и бумаги на них в хранилище, квартиру я сдаю, а сам покинул Париж. О да, я помнил про городок Монпаньяр. Он существовал, поэтому сначала на поезде, потом автобусом, личное авто я пока не покупал, добрался до места. В гостиницу не заселялся. Тут есть такие дома, где хозяева сдают меблированные комнаты. То есть своя спальня, а санузел и столовая общая. И снял на пару дней. Тем более ажиотажа не было, и свободных комнат хватало. Даже меню можно выбирать. Ну и гулял несколько дней по городу. Везде обман. Ничего знакомого не встретил. Хотя обошел все. Даже в прокате брал велосипед. Однако сам городок, как ни странно, мне вполне понравился. Я решил тут задержаться. Нашел и небольшой одноэтажный дом, что сдавался в аренду. Покупать не хотел, светить документы при оформлении, а вот аренда долгосрочная, вполне по мне. Дом стоял на опушке леса, довольно большого, удобства на улице и вода из колодца, электричества нет, но мне нравилось. Дому лет 200, недавно ремонт сделали. Вот и арендовал его у хозяев. Тут 3 наследника было. Сроком на 2 года. Кровать едва слышно, но скрипела в унисон движению. Девушка подо мной чуть слышно простонала и вытянулась, да больно впиваясь ноготками в спину, и тут застучали в дверь. «Дочка, ты в порядке?» Тут же меня спеленали руками и ногами, и моя партнерша воскликнула. «Я держу его!» Ну, дверь сразу открыть не смогут, я тоже не дурак, да и опыт имеется. Она в комнату открывалась, и я вставил клин, сразу и не выбьешь. А вообще классическая засада. Отец застукал у дочери мужика, и все, женись. А с учетом, что это не простые жители Монпаньяр, а местные аристократы, владельцы большого поместья с виноградниками и винным заводом, могут быть проблемы. Вот еще. Мне моя жизнь холостяцкая пока не надоела. А найти меня сложно. Моя партнерша не знала, кто ее навещает по ночам. Пока же убрал девушку в браслет, а достал его из хранилища и использовал. Я быстро оделся под удары, по двери, плечами выбивали и глянул в окно со 2-го этажа. А там наспех одетый садовник с вилами в руках. Ночь, но светло, как появлюсь, сразу увидит. Достав рогатку и камешек, я натянул резинку и пустил его. Окно-то открыто, конец лета. Глухой звук, и он без сознания упал на траву, на лбу начала расти шишка. Быстро спустившись вниз, я вскоре сбежал. Средство от собак использовал, уже слышен был лай. Причем девушку достал, оставил лежать обнаженной в той же позе, что меня спеленала, у ограды поместья, а сам перескочил через забор. На мне черный костюм был, лицо закрыто, как у ниндзя. Она осмотрелась, опустила руки и ноги, с удивлением пытаясь понять, куда я пропал и почему сама не в спальне, но встала и, прикрываясь руками, двинула к дому, а я уже сбежал. Все же решилась меня закабалить. Ну да, она же послезавтра уезжает в Париж, в университет, на экономиста учится. Вернувшись домой, хорошая прогулка вышла, в виде волка бежал, я искупался в озере в теле человека и вскоре уже лежал в своей кровати. Правда, сон не сразу пришел, взбодрили меня сегодня. Вообще, я тут уже больше 2 лет живу. Аренда дома и земли закончились, и я продлил еще на год, 7 месяцев осталось, но продлевать больше не буду. Купил лицензию на продажу грибов и лесных ягод на рынке, собирал, а с моим чутким носом собирать их в больших объемах было несложно. Также наловил форель, добывал и дичь, даже в сезон запрета. Все в городе знали, на рынке я продаю грибы с 7 утра до 9:30, каждый день, кроме воскресенья, 2,5 часа. И кому нужно, приходили, шептали на ухо, что хотят, и я незаметно им в корзины продавал свежую дичь или рыбу, неразделанную. Это сами. Ну и грибы хорошо брали. Особо цены я не гнал. За 2 года заработал неплохо. Можно тут в городе неплохой дом со всеми удобствами купить. Но мне это не надо. Все устраивало, все нравилось. 2 раза в Париже бывал. Узнавал, как там дела. Порядок. Заводы клепают автомобили и приносят мне прибыль. Уже богатый человек. То, что я браконьер, в городе знали все. Поймать не могли. Да и не ловили особо. А кто у меня закупался? Да все. Мэр, прокурор и остальные. Ну, не они сами, их слуги. Я поставщик на кухне 2 ресторанов и на кухню поместья, откуда удачно сбежал, тоже поставляю. Несколько раз хотели поймать при ловле или продаже. Подставных покупателей присылали, но я не велся. Глаз все фиксировал. Говорил, что не ко мне. У меня только грибы и ягоды. Потом сливал сплетницам этих женщин. Им устраивали темную, чтобы таких подстав больше не было. Так что если за руку не берут, то всех все устраивает. В доме с мебелью было не очень. Все старинное распродали в антикварные магазины наследники. Вот я и получал опыт. Мебель всю сам вырезал. Произведение искусства. Однако на продажу не делал. Это мое хобби. Все нужные инструменты купил. Почему дальше личный опыт не нарабатывать? Только одно. Сделал 2 шахматные доски, причем вырезал фигуры известных людей. Продал в лавке диковинок в Париже. С руками оторвали. Но это так, безделица. С утра я на рынок. Продажи шли хорошо. Ну и дальше дни покатили. До конца срока аренды и жил. Распродал запасы грибов, рыбы, дичи, ягод. Оставил себе немного, но уже в виде готовых блюд. Один из наследников принял дом, подивившись мебели, и подтвердил. Аренда закрыта. Расписку написал, что претензий не имеет. Дом принял в полном порядке. Кстати, мои данные по документам Анри Блеро. Но это так, шутка. В Париже не задержался, проверил, что и как, и на арендованном самолете в Ниццу. Там купил яхту, одномачтовую с мотором, свежая постройка, послевоенная. В кругосветку по разным странам собрался. Для этого сделал документы яхтсмена. Неделю моя яхта на якоре стояла в бухте, она немного крупновата для меня одного, но ничего, справлялся. Да и сильнее я был 3 раза, чем другие мужчины. Неделю подготовка шла. Я как раз завтракал, хлебом остатки яичницы протирал с тарелки. Когда услышал движение на палубе. Да, похоже, не одного, а 2. Вообще, проникновение на судно — это серьезное нарушение, частная собственность, и если тихо, не подавая криком сообщения о себе, поднялись и двигаются, стараясь это делать бесшумно, значит, это плохие гости. Глаз в хранилище был, так я амулетом сканера глянул. Двое. Один держал в руке, стараясь, чтобы его не было видно со стороны, пистолет. Французскую копию Кольта. Они ее производят по лицензии. Крепкие мужчины, дешевые костюмы. Или полицейские, или наемники. Думаю, второе. Скрутить их удалось быстро. Я сильнее. А реакция выше. Это были наемники. Работали на автогиганта из США, что упустил акции французского завода. Долго меня ищут. Нашли по оформлению яхты. Им заплатили меня убить с особой жесткостью, чтобы долго мучился. Я как раз узнал, кто заказчик. Тут посредник работал. У него дальше выясню. И прикидывал, куда тела девать. Наверное, на дно с грузом. Когда раздался окрик снаружи. «Эй, на борту!» В хранилище тела убрать не мог. Полное, вообще кило, 5 свободного и все. Браслет тоже полон. Я, надо сказать, дернулся. Не жандармы ли? Однако там был парнишка лет 20 на наемной лодке. Я этого лодочника знал, сам пару раз его использовал. «Да, слушаю», — выходя на палубу, сказал я. «Ну, наконец-то я тебя нашел. Эти двое громил вывели. В общем, Люк, война закончилась. Пора домой». Эта странная фраза меня всерьез напрягла. Тут я заорал от головной боли, так как будто разрывало изнутри. Я еще краем сознания, контролируя тело, убрал в хранилище амулет защиты, мало ли перерождения, терять не хотелось, запас небольшой. Как все закончилось? Темнота наступила. Я умер? Очнулся я, похоже, вскоре. Дергался в какой-то ванне, весь мокрый от геля, провода на мне закреплены. Меня удерживали 6, в белом. Глаза слизь заливала, не мог рассмотреть. Но, похоже, медики. Или ученые. «Гена, успокойся, ты вернулся. Ты дома, успокойся, и мы тебе поможем», — услышал я профессиональный голос медика, что успокаивал меня. Я перестал дышать, как загнанная лошадь, позволил уложить, и меня начали отключать от датчиков и проводов. «Что за хрень происходит?» 2 недели я уже в этом мире. Меня привели в чувство, уложили на кровать, в дорогой палате, с множеством непонятной аппаратуры, к которой я был подключен. Находился в теле немощного старика. Как оказалось, мне было 126 лет, а средний возраст – 100 лет. Я тут немного долгожитель. Теперь важное. Сейчас 3023 год. Каково? Не стоит думать, что мне все рассказывали. Это я за 2 недели собрал информацию из обмолвок, а так мне явно запретили что сообщать. Восстановили тело, а то я в первые дни даже ходить не мог. Сейчас хоть в туалет сам хожу. Когда меня наконец стабилизировали до нормального состояния, со мной решил пообщаться местный глава этой лаборатории, где надо мной ставили эксперименты. Да, я Геннадий Геннадьевич Жуков, вроде бы, причем потерявший память. А со мной мозголомы работали, стараясь ее вернуть. Несложно понять, кем меня считают. Вот так, в сопровождении лечащего врача, что придерживал меня за локоть, а на мне больничный костюм, дошел до нужного кабинета. Из больничного комплекса на лифте на 6 этажей спустились холл, коридор и дверь. Там секретарь и еще одна дверь к местному директору. Путь запомнил легко. «Заходи, Гена, присаживайся», — встав из-за стола, сказал мордатый мужчина, лет 70 на вид, но, думаю, старше. «Все меня знают, по имени называют. Мы знакомы?» «Конечно! Оба элитное столичное пехотное училище заканчивали. Я при штабе, а тебя в штурмовую роту, в самое пекло боев с сепаратистами на Аква-2. Потом в одной дивизии 3 года вместе служили. Я уже полковник, ты майор, с полным иконостасом орденов нашей земной империи. Там расстались, я по научной дорожке пошел, а ты продолжил служить до пенсии, выйдя в отставку в звании полковника». «Не помню». «В этом и проблема. Пора рассказать тебе все, что было. Извини, Гена, мы испробовали все, что могли, и наш научный центр больше не нуждается в твоих услугах. Спонсирует все государство, а ты отработанный материал, хотя и считался перспективным. Рассказывай. В общем, был создан научный центр. Ученые смогли создать оборудование, что было способно засылать десантников, как их называли, в параллельные миры, причем не тела, а только их сознание, и только на Землю разных эпох. То, что в прошлые прыжки невозможно, было доказано. Они вживались в роль и собирали информацию. Вроде никаких перспектив, разве что с Земли будущего немало новинок в технологиях оттуда уволокли. Но несколько раз десантники сталкивались с магами. Вот они серьезный интерес в верхах вызвали. Это общая информация. Теперь по мне. Я был военным, хорошим, многими наградами отмечен, даже награжден землей на земле прародительницы, где домик построил и доживал свое время. Вот меня старый знакомец по училищу и дернул. Стать десантником. Я по всем параметрам прохожу. Надо сказать, что очень мало людей подходили. Я продал дом и участок, не знаю причин, а память отсутствует, отчего мне теперь закрыт доступ на землю, деньги перевел на счет детской больницы и вот стал десантником. Причины мне все же пояснил бывший однокурсник. Болен я, недолго осталось. Но пока в ванне 4 года лежал, болезнь ушла. Один из ученых предположил, что я сам ее вылечил лекарским амулетом в одной из жизней, случайно. Так что осталось одно – старость. Так вот, со мной произошел сбой. Я не отправился, как другие, в тело 20-летнего, а в младенца попал, да еще не рожденного. И не сразу спецы поняли, что с совершенно чистой памятью, потому как никаких действий, чему меня учили в качестве десантника, я не предпринимал. Так жил и рос, и, о чудо, встреча с 2 магами, что установили мне хранилище. Первый контакт с магами, а десантник без памяти. И да, они все видели и слышали, что видел я. Правда, тут 4 года прошло. Мое тело в специальной ванне лежало, где поддерживали жизнь. А для меня 100 лет пролетели. Ну, почти. Поэтому запись моей жизни шла на Искин. Там расшифровывали и просматривали на нормальной скорости. Была смерть и перерождение. Дальше война, много информации они узнали, и снова встреча с магами. Я стал десантником, которому это посчастливилось совершить 2, потом 3. В общем, немало. Управлять перерождениями было сложно, но они могли снова на войну отправить, чтобы повторить встречи с магами. Вдруг получится. Другим десантникам с магами вообще не везло. Вся статистика и информация шла от меня. Причем то, что я был под амулетом видений, 2, не знали, на Искин это не шло. То есть они знали про видение, но записи не было. Меня чуть не убили, мое тело в ванне, когда я магические книги сжег и не прочитал их все, чтобы они информацию получили. Язык магов через Искин теперь знают. Ему всех десантников учат, как и письменность. В шоке были от того, что я в волка превращаюсь. Не могли понять, как это происходит. В общем, всю мою жизнь знают. Я давно вернуться должен был. Причем сам. Сказать нужную фразу, что задействовало бы мое возвращение. Потому что сами ученые не могли меня вернуть, не работало. А у меня память отсутствовала. К счастью, один из десантников возродился в том же времени и смог меня найти. Мне было достаточно услышать условную фразу-программу, и меня потянуло назад, в родное тело. Вот и все. Нифига себе все. Я переваривал то, что услышал. Надо сказать, удивили и ошарашили. Бывший же однокурсник сообщил. «Все мы по тебе знаем. Хранилище не сохранилось. Следили, как ты пытался его вызвать в палате, и твой расстроенный вид. Да и в волка теперь тебе не превратиться. На казенные деньги тебя содержать мы не можем. Как десантник ты бракованный. Повторно нанять тоже не можем. Запретили. С тобой одни проблемы. Отдачи нет. В общем, через 2 дня отбывает судно на планету Говер. Та еще Клоака. Там тебя и высадят. Ты все еще на пенсии, копится на твоем счету в главном имперском банке. Доступ сам вернешь. Плюс зарплата десантника. Побольше пенсии будет. Неплохо должно выйти. На Землю уже не вернешься, но на другой цивильной планете устроишься неплохо. На этом прощаемся». Я молча кивнул и, встав с кресла, направился к выходу. Там не врач, медсестра ждала. Она и сопроводила в палату. Мне личные вещи принесли, что в шкафчике хранились. Тут планшет был, разрядился за столько времени. Зарядили и подключили к сети. Пароля я не знал, но планшет активировался и открывался всего лишь с отпечатка пальца. Я и ползал по информационным сайтам. Мне еще местный безопасник скинул 6-часовой ролик по истории империи, где я теперь жить буду, чтобы хоть как-то ориентировался. Я его дважды просмотрел. Ну, многое стало понятным. Значит так, земляне, задыхаясь на своей планете от перенаселения, да и смертность высокая из-за убитой экологии, все же начали строить космические суда. Там еще прорыв произошел в технологиях, и началась экспансия. Половина судов не долетела, их и сейчас находят с погибшими экипажами и колонистами, но другие добрались. Началась экспансия. Было найдено 6 планет земного типа. 2 судна вернулись, и начался бум колонизации. Сначала те 2 планеты заселяли, потом другие нашли, и их тоже. Технологии росли 7-мильными темпами. Суда и корабли уже не такие слабые и нежные, срок службы увеличился. Освоение этой стороны галактики началось. Пока не повстречались с другой расой, что также занималось расселением. На лемуров, похоже. На якобы злобных лемуров. В общем, война началась и долго шла. Война еще больше подстегнула развитие технологий, особенно в военной сфере. Технологии лемуров изучили, они тоже многое дали. Вышибли мы их с этой стороны галактики, и сейчас у нас вооруженный нейтралитет. Даже какие-то торговые отношения уже 100 лет идут. Расселение планет так прошло, что образовалось 6 государств. Земная империя, самое крупное государство, 112 планет земного типа, и еще 6 сейчас проходят колонизацию. Потом Американская конфедерация, на втором месте, 72 планеты. Европейский союз, 47 планет. Халифат там, в основном арабы, 35 планет. Потом Китайско-Азиатский союз, 33 планеты. И Индийский конгломерат, 8 планет. Есть еще отдельные планеты, где царьки правят. Около 50 таких, включая откровенно пиратские вотчины. Но они в этот список не входят. Тут было и мое личное дело, короткое, без подробностей, чтобы знал. Лишнее, похоже, убрали. Я родился на планете Новая Москва, где в основном русские жили, как и еще на 17 планетах. Сирота. Поймали мальчонку в трущобах и в приют с военным уклоном. Неудивительно, что дальше пехотное училище и служба. Про службу ничего, вырезано. На пенсию вышел полковником, множество наград, за которые мне серьезные льготы идут. Имел статус жителя Земли, но потерял его. Кстати, земля-прародительница не была брошена. Туда кинули огромные силы, и ее привели в порядок. Около 100 лет заняло. Больше это не мертвая планета с убитой экологией, при этом столица империи Новая Москва. Земля скорее заповедник. Меня там землей наградили, а такое очень большая редкость. За что-то серьезное дают. И да, правил в империи император, у нас монархия, если что. И у меня, к слову, наследное дворянство, пусть и без титула. Дали вместе с землей. Детей нет, официально подтвержденных. Семью со службой так и не завел. Одинокий больной старик. Уровень жизни подняли, средний 100 лет. Неудивительно, что столько прожил. На планшете нашел номер счета в банке. Также отпечатком пальца активировал вход и глянул. Нет связи с банком. Ладно. И так знаю. Неплохой счет имею. Я уже знал местные цены. Думаю, планшет был взломан, и все, что нужно, с него скачали и подчистили. Ничего интересного в его памяти я не нашел. Также была информация о планете Говер. Это фамилия капитана звездолета, что ее открыл. В общем, средней паршивости мир, в основном за счет сельского хозяйства живет и производства, что принесли в систему, 2 миллиарда жителей. Но в городах много криминала. Я бы там не задержался, нужно что-то другое найти. Доберусь до Говер, там в местную сеть выйду. Уже нормально покопаюсь на исторических и информационных сайтах. А тут связи у меня нормально нет, почти все блокировано или закрыто. Доступ не имел, я не местный сотрудник. 2 дня прошли, я просматривал местные новости, да повторно все изучал. Однако, несмотря на слова, что я никому не интересен, что и так все знают обо мне, в подробностях, больше, чем я сам, у меня память стирается с перерождением. Многое забываю, а в памяти Искина это все сохранено. В это я не верил. Будут за мной присматривать, еще как будут. Я действительно не смог вызвать личное хранилище, и печаль моя не была наиграна. Но особо я не терял надежды, и ученые, уверен, об этом знают. Значит, будут наблюдать, отслеживать и ждать результатов. Это мои мысли по этому поводу. А как 2 дня прошло, с меня взяли множество подписок. Опа! Запрет покидать территорию империи стоял. Не очень хорошо, но да ладно. В остальном посадили на грузопассажирское судно и отправили к планете Говер. Тут лететь 4 суток. Далековато, но она ближе всего к этой тайной научной станции. О да, до меня не сразу, как до жирафа, но дошло, что это пустотный объект. И еще. Язык, на котором я привычно общаюсь, как на родном. Это не те языки, что я изучил в перерождениях. Местный назывался единый, по сути, искусственный язык. А я на нем говорю, как на родном. Впрочем, он и был родным. И на планшете письменность тоже на едином, мне хорошо знакома. Без натуги вспомнил ее. Это мне врачи объяснили. Обучили, пока я в ванной лежал, есть методики. Потеряв память, я и знания языка посеял. Заново обучили. Ну и технологии. Длился полет на судне. Меня никуда не пускали, или в шестиместной каюте, я там последнюю койку занял, или в местную столовую. Прием пищи 3 раза в день. Себя я чувствовал более-менее для своего возраста, пусть и ходил сгорбленный, шаркая тапочками, но штатный медик на борту, эта девушка, не врач, но и не медсестра, вроде фельдшера, 2 раза в день проверяла меня, снимала показания, давление тоже. Все, конечно, волнительно было, но я держался. Побыстрее бы хранилище запустить, там амулеты и возможность полного омоложения. Уже знаю как. Ну и ДНК сменю. Гена Жуков исчезнет, меня будут искать, а появится новый парень. Буду жить как хочу, без присмотра и остального. Не в теле старого пенсионера, что почти разваливается на ходу. Кстати, долгожители в империи до 150 доживают, примерно 10% от всего населения страны. Каково? Так что если даже хранилище не вызову, время у меня еще есть. 4 дня пролетело, я фильмы смотрел на экране планшета, в локальной сети судна была подборка, и время убивал, медленно, под присмотром медика, проводя зарядку. Сильно напрягаться не разрешало. Само судно не стало подходить к станции, меня начал на ке, еще с 3 десятками пассажиров, а это отпускники со станции, спустили прямо на планету, в столичный город, называемый Будапешт. «Вам туда», — указал пилот на здание космопорта. «Там администрация, вас оформят. Информацию о вашем прибытии я уже скинул в реестр». Придерживая баул с единственными вещами, я тихонько и пошел к зданию. Бегать сейчас точно не для меня. Это в прошлом. Теперь только медленно, с гордо поднятой спиной. Оказалось, дворянство — это серьезный статус. Многие двери открывались передо мной. Регистрация прибытия на планету прошла быстро, мне даже вызвали летающее такси и доставили в отель, что был подходящим моему статусу. Вещи я оставил и в банк, он тут же был. Нужно только спуститься ниже. В банке прошел идентификацию, сменил пароль, все, доступ к деньгам есть. Общая сумма 106 тысяч империалов. С учетом того, что неплохая зарплата на планете Говер – это 500 реалов в месяц, и можно на нее одну прокормить семью в 5 человек и снимать средней паршивости квартиру, сумма получается солидной. Глайдер, вроде того такси, что меня доставил в отель, 7000 империалов подержанный и около 12 новый. Самое дешевое космическое судно с прыжковым двигателем и в минимальной комплектации 100 тысяч империалов. Каково? Причем вес такого судна едва 45 тонн, малое на 4 человек. Будет хранилище, обязательно добуду. Это я узнал, ползая в сети планеты, как вернулся в отель. Причем не с того планшета, что вроде как мой. Я ему не доверяю. Снял со счета 1000 империалов, мне выдали банковский чип, не именной, анонимный. На него купил планшет и связь на 3 месяца, оплатив с чипа. Все это мне стоило 19 империалов. Потом в отеле оплатил номер на 2 недели, а то заселился в долг. Дворянам такое возможно. Некоторые процедуры оплатил, вроде массажа. Тут такие услуги были. Что я делал? Изучил жизнь в империи. Мне все вновь было. Изучал жизнь на планете. Криминала тут действительно хватало. Но и остальное. Выяснил, как можно купить судно. Да тут все не только в деньгах. Должен быть и статус высокий. Их 5. Дворянство имеет наивысший статус. Потом гражданин 1-го ранга. Имеет 100% лояльности к империи. Много бонусов. 2-го ранга. Не больше 70 единиц лояльности к империи. Заметно меньше бонусов и льгот. 3-й ранг. И того меньше. Ну и 4-й, самый низший. Так вот, 4-й и 3-й купить судно не смогут, не с их статусом. Остальные вполне. Для меня дворянина не проблема. Желание проявлю, так сразу доставят заказ. А вот тем, кто ниже по статусу, купить судно проблема. Также с обучением. Есть школа пилотов и навигаторов. Или можно изучить самому. Нейросетей, к сожалению, не было. Что-то военные используют, но в гражданском секторе не найти. Тут оборудование проще. Броскомы или нейрокомы. Нейроком – это оборудование из 3 приборов. Основной – сам броском, комп, к нему планшет управления идет, и слайдер, куда вставляются базы знаний, и можно учить знания по специальности. Ну и клипса на мочку уха, чтобы связь была нейрокома с мозгом. Между прочим, это оборудование всего лет 300 как распространилось. Один из десантников с параллельного мира Земли будущего принес. И даже смогли скопировать и развить технологии. Приятно знать об этом. И нет, этого я не нашел в сети. Десантники – сверхсекретная информация. Сам домыслил. Я не покупал нейроком. Не хочу оставлять след. Не обучался. Я активно пытался вызвать личное хранилище. Именно оно мой шанс на жизнь. Нормальную жизнь. А пока много гулял по городу, общался с людьми и изучал историю и технологии империи. Кажется, план начал вырисовываться. Подойдя к зданию банка, я на миг замер, но потом вздохнул полной грудью и, подойдя к створкам бронированной капсулы банкомата, дождался, когда автоматическая дверь откроется, огорел зеленый огонек, капсула свободна, и прошел внутрь. Пора оформить гражданство. Гена Жуков умер. Теперь новый гражданин империи появится. Конечно, жаль терять такой огромный бонус, как дворянство, но я без колебаний пошел на это. Была мыслишка провести себя нового и молодого в регистрации, как внука Гены Жукова, и подать прошение на принятие дворянства по наследству. Но как пришла, так и ушла. Такой след мне не нужен. Я не то что был уверен, что хранилище у меня заработает. Я знал это. Через 3 недели, как прилетел на Говер, оно и заработало. Позднее, чем я надеялся, но заработало же. Первым делом надел магическую защиту. Потом достал диагност и проверил себя. Да, 2 жучка в теле. Я нашел сайт экспертов и скинул описание. Маяк и подслушивающее устройство. Судя по показаниям, но неизвестного типа. Скорее всего, что-то военное и секретное. Опа, меня слушали. Хорошо, что я что-то такое предполагал и общался с нужными людьми даже при личном общении с помощью планшета, писал на нем, мне писали в ответ, хотя говорили мы совершенно на другие темы, обычные. Выяснял некоторые моменты жизни в империи. Я посетил банк, снял все деньги, благо как раз пенсия пришла, 1500, на анонимный чип перевели. И вернулся в отель, где аккуратно, не повреждая, за сутки извлек 2 устройства из тела и подал сигнал на 1 номер по левому планшету. Через 2 часа пришел ответ. Все готово. Я оставил большую часть вещей в номере, вызвал такси и через 20 минут грузовой флайер, там не было пилота, из-за сбоя нарушил правила полетов, и такси врезалось ему в бок. Пассажир-дворянин погиб. От него нашли только оторванную руку, по ней и идентифицировали. Вот так официально Геннадий Жуков, полковник на пенсии, и погиб. Даже похороны торжественные были. В империи только кремация, останки дворянина кремировали. Оба прибора, что я в теле нашел, были в такси. Так что подстраховался. Сам я к тому моменту без правой руки до локтя, культю скрывал плащ, а глубокий капюшон лицо, я его еще и бинтами замотал, спустился в самые трущобы, где арендовал комнату в баре. Это был штаб одного криминального клана. На год арендовал. Это не редкость. Плюс оплатил доставку пищи, что получше, 3 раза в день. Убирал в хранилище, а питался своим. Так вот, первым делом не рука. Я только заживил место разреза. Я омолаживался. 3 месяца, при этом активно потребляя пищу, и процесс пошел. Дальше уже выращивал руку, тут тоже приходилось много есть, рискнул, и еду из кухни бара потреблял. Ничего, химии много, но хорошо пошла. Я потом чистил организм от химии. В остальном занимался тренировками, тело развивал, чувствовал себя все лучше и лучше, старческие болячки уходили, молодел. За полгода до 25 лет скинул, но, как и предполагалось, продолжал молодеть. До 15 лет. Вот ведь. Я думал на 5 лет до 20, и можно дальше жить. Пока омолаживался, я параллельно отращивал руку. За год омолодился, сменил внешность и ДНК, отрастил руку, ну и подрос естественным образом. Это 3 месяца заняло. Это еще не все. Договорился с представителями криминала, и они вывели меня на контрабандистов. Оплатил, и меня тайно вывезли с планеты и доставили на Новую Москву. Да, в столицу империи. Тут я месяц прожил тайно в трущобах, и сегодня, когда диагност показал, что мне 16 лет, направился на регистрацию. Как нужно все сделать правильно, я у криминалитета узнал. В сети такую информацию не найдешь. Они владеют. Они вообще многим чем владеют. Свои деньги, те, что со счета снял, я обменял. 10% взяли, но деньги чистые. А то электронные отследить могли, а тут пользуюсь свободно. Так вот, при регистрации нужно открыть счет и положить не меньше 50 тысяч империалов. Тогда автоматически статус нового гражданина регистрируется на ступень выше. У меня есть шанс стать гражданином 3-го ранга, а положив деньги на счет 2-го. Плюс 15 единиц рейтинга социальной безопасности в мое личное дело гражданина. Кто же от такого откажется? Это работало только на столичной планете. Кому надо, знали. Я потому и перебрался на столичную планету, как узнал о такой возможности. Главное платить, и информация к тебе идет потоком. Вот такие дела. Разве что не коснулся учебы. Я, как омоложение прошло, купил военный нейроком, мощный, его можно достать только у криминала, клипса 5 дней выращивала узел на мочке левого уха, связь я отключил, иначе по номеру броскома в сети поймут, что тут нелегальный товар. Меня продавец об этом особо предупреждал. И привет, спецназ полиции. Купил и военные базы знаний. Денег мало было на все. И я продал часть имущества из хранилища под видом реплик древних вещей, даже оружие и пару единиц техники. Брали охотно. За эти 4 месяца изучил 1 специальность. На днях 2-ю начал постигать. А изучил я специальность корабельного техника по малым и средним боевым кораблям. Комплект БАСТа военный. Купил я 3 комплекта БАС знаний. Техника, пилота, там имеются база штурмана и бойца элитного подразделения спецназа. Как представители криминала их достали, не знаю, но все свежее. Теперь хоть разбираюсь. С гражданскими лоханками тоже разберусь. И начал учить военного пилота. Тоже по малым и средним боевым кораблям. Всего 1 базу изучил, как пришло время регистрации. Убрал нейроком в хранилище, и вот нахожусь в банкомате, что выступал в роли также и регистратора. А денег со всеми выплатами у меня на чипе едва 55 тысяч, а было 500 000. Уже утро, 9 утра, Народу хватало. Это столичный город столичной планеты империи. Но вот кабина одна пуста оказалась. Повезло. Я дождался, когда створки закроются за мной, и приступил к действию. Тут сенсор на экране стал выбирать в меню раздел принятия гражданства. Да тут не так и сложно. Внес информацию, приложил руку к сенсору, взяли ДНК и отпечатки пальцев. Потом вторую. Автоматически открылся счет в банке. Я с чипа перевел на него 55 тысяч, на чипе едва 300 империалов осталось. И активировал регистрацию. 2 минуты ждал, думал, быстрее будет. Ура! Я гражданин 2-го ранга, с 15 единицами в рейтинге в личном деле. Получилось. Не зря такие деньги за информацию платил. Ох, не зря. Из приемника выползла еще горячая карточка моего новенького удостоверения. В углу фото мое, легкая улыбка на губах и серьезный взгляд. Вообще, внешность новая мне нравилась. Не зря с ней столько работал. Светловолосый, зеленоглазый, крепкий парнишка с симпатичным лицом. Покинув капсулу банкомата, тут уже очередь была, вместо меня зашла девушка лет 16, похоже, тоже на регистрацию, а я направился прочь по улочке. Одет прилично, светлые брюки и рубаха, туфли, стильная прическа. Вчера в парикмахерскую заходил, особо внимания не привлекал. Да и не нужно мне его. Шел в сторону ближайшего гипермаркета. Нужно купить официальный нейроком в среднеценовой категории. Потом зайду в специализированный магазин, купить лицензионные базы знаний. Нужно иметь профессию, официальную и подтвержденную. От этого и буду отталкиваться. Что буду дальше делать, я давно спланировал. В армию не пойду, не мое, фермером быть, возможно, но тоже не мое. Служащим быть или работать на дядю не хочется. Заинтересовала меня программа колонизации, несколько планет ее проходит. Там даются неслабые бонусы, чтобы были желающие вступить в эту программу. Одних баллов в рейтинг 20 единиц. Думаете, это все? О-хо-хо, это только начало. Каждому колонисту от правительства капает на счет 25 тысяч империалов. Просто за вступление, чтобы было на что покупать снаряжение или бизнес на новой планете. Плюс кредит в пределах 200 тысяч под 1% годовых. Это если бонуса не хватило. Однако и это не все. Колонисты получают доступ на склады военной устаревшей техники, вооружения и снаряжения с 20% скидкой. Такие бонусы сделаны для дела, потому как в колонисты мало идут. Набирают людей, но со скрипом, им и в метрополии хорошо. А с такими бонусами людей начали привлекать больше, хотя их все равно не хватало. Меня эта программа заинтересовала, но прежде чем вступить в нее, нужно подготовиться. Все по плану. Я даже планету выбрал, которую недавно открыли исследователи космоса, по государственной программе работали. И всего полгода, как началась колонизация. По всем каналам начали трубить об этом, с картинками планеты и съемками флоры и фауны. Земного типа, на 40% водой покрыта, остальное – суша. Сама суша на 80% покрыта густыми лесами. Мой вариант. Я недавно вернул суть волка, побегаю там. Самое главное – от границ империи до нее лететь аж 5 месяцев, да еще по пути пересекать халифат. Это очень далеко. Я хочу набить оба хранилища современной техникой и электроникой, но то, что есть внутри, нужно продать. Это палево, до кого нужно дойдет, там некоторые образцы были только у меня. Список у ученых точно есть. Один засветится, спецслужбы начнут искать, и остальное в продаже найдут. Поэтому я хочу улететь в другое государство. Там продать все, вернуться, вступить в программу колонизации, получив все, что причитается, и вложиться в покупку хорошей военной техники. Но. Да, есть одно но. Я хочу себе свое судно. Полноценный звездолет, грузопассажирский, способный садиться на планету. Такие относятся к малым. В пределах 200 тысяч смогу себе найти. Есть аналоги военного значения, устаревший купить как колонист смогу, но по весу не проходят. Броней и пушек много. Мне хватит обычного гражданского судна, весом 60, ну максимум 70 тонн. А вот остальное уже на военных складах буду брать, со скидкой. Такие вот планы. Думаю, на все про все полгода уйдет. Где-то так. А полечу в Европейский Союз. Там за артефакты старины особенно хорошие цены дают, даже если реплики. Если уж распродавать, то только там. Я купил в магазине электроники неплохой нейроком, они вообще специализируются на разных направлениях. Я взял пилотский. А потом в лицензионном магазине купил комплект баз пилота второго ранга. Их всего три. Первый – универсал, второй – по малым и средним судам, и третий – по каботажникам. Самый дешевый. Платил удостоверением. Это еще и платежное средство. 5000 за комплект баз со счета списалось, плюс 1500 за нейроком, а за связь – 1 империал, недельный абонемент, я не считаю. Сам кофр с базами знаний убрал в хранилище. Учить я его не собирался. Мой военный набор покруче знаний пилота первого ранга будет. Главное купить, чтобы показать, знания есть. Потом экзамен сдам и официальную профессию получу. Первую свою. За нее бонус идет. 5 единиц в рейтинг. Я уже нашел судно, что летит в американский анклав. Оплатил дистанционно за одноместную каюту и, наняв челнок, на нем поднялся на орбиту с одной из стартовых площадок столицы. Челнок меня и доставит на борт судна. А покинуть я империю могу легко, совершеннолетний. После регистрации на борту устроился в каюте, сменил новый нейроком на мой военный и продолжил учить пилотские базы. 3 недели длился полет. Я учился, в спортзале занимался, сил больше, чем у других людей, волчья суть дает о себе знать. Прибыв на одну из планет американского конгломерата, неделю искал судно, что в Европейский Союз летит, да еще на столичную планету. Мне не везло, пока наконец не нашел судно с одноместной каютой, поэтому и долго искал, что не было свободных, и полетел в Союз, куда прибыл еще через 3 недели. А базы одна за другой учились, нейроком военный, скорость обучения высокая. Прибыв куда нужно, я заселился в снятой комнате, причем инкогнито, в трущобах, я эту кухню знаю. Через криминал все я распродал. Только тут же электронику разную закупил, самую лучшую, ворованную из магазинов. Туда сначала запасы свои скинул, музыки, фильмов и остального, и распродал электронику из прошлого, как реплики антиквариата. Технику, топливо, да все. Осталась только еда и припасы, по сути. В банке реалы Европейского Союза обменял на империалы. Общая сумма добытого 1,5 миллиона. Думал же, что тут лучше продавать. Ну и повторил свой маршрут. Сначала в американский конгломерат, оттуда обратно в империю, на столичную планету. У американцев я задержался. Там продавали трофеи прошлой войны. Ну да, государства и между собой не слабо рубятся. Последняя война была 7 лет назад. Почему сейчас трофеи распродают имперской постройки, не знаю, но факт, с аукциона. Тут стоит пояснить, я бы и не заинтересовался, но среди прочего продавалось 6 малых гражданских грузопассажирских судов, да еще новейшие, видимо, какое-то судно с верфи их перевозило в отдел продаж одной из имперских планет и было перехвачено рейдером противника. Совершенно новые суда, непользованные. Правда, весят 76 тонн из сверхлегких композитных материалов, немного больше, чем я планировал, но зацените те плюсы, что я получаю. Само судно – полноценный звездолет с довольно большой дальностью и автономностью. 1 год – это много. Далее. Берет груза 50 тонн на пределе, 5 кают, капитана и 4 пассажирских двухместных, потом кают-компания, там кухня и столовая зона, а так место отдыха и 2 небольших помещения, что можно оборудовать по своему вкусу и желанию. Ну и рубка управления. Из вооружения 2 стандартные башни малых плазменных пушек и 6 зенитных турелей. Пиратство цветет и пахнет. Без вооружения даже и гражданские не летают. И цена. На 10% меньше, чем в империи. Тут эти суда не котируются. Свои есть. Из плюсов. В империи регистрировать не надо. Налоги тоже платить не надо. Кто узнает о покупке? Там же можно расходники для судна закупить. Войдет в хранилище. Мой запас на черный день – средство побега, если схватят. Да и вообще нужная вещь. Я участвовал в аукционе и купил один из лотов за 526 тысяч, если на империалы переводить. Да, я говорил о другой цене, но там и про суда постарше, и дальность меньше. А это судно своих денег стоит. Лот я получил в космопорту. Там ночью и убрал его в хранилище незаметно. Его еще из режима консервации выводить. Главное, управляющий Искин признал во мне владельца. Судно купил, каюту на попутном корабле оплатил и на третий день полетел обратно, к столичной планете Империи. Отлично все прошло. И когда прибыл, как раз закончил учить пилотские базы. Спустившись на планету, первым делом подал заявку на сдачу экзамена пилота второго ранга. Подтвердить, что учил, не мог. Мол, нейроком, все, что фиксировал, был поврежден, пришлось новый купить. Купил точно такой же, зарегистрировавшись с ним в сети. Мне подтвердили сдачу экзамена через 3 дня, назначив время и сообщив, куда для этого нужно прибыть. А пока я занимался делом, собирал информацию, отдыхал. Да, слетал на горнолыжный курорт, они были на столичной планете. Отдохнул. В колонисты не записывался пока. Больше получу уже как специалист-пилот, а не тот, что ничего не знает. Да, пару раз арендовал капсулу виртуального погружения. Отрабатывал пилотирование, там были такие программы. Опыт нарабатывал по 5 часов, а то одна теория. Это неплохо мне дало в опыте, пусть и виртуальном. Даже нашел тип малых судов, коим теперь владею. Полетал и на нем. Много интересного узнал. Потом наступило время, и за 6 часов, ох и непросто было, но я сдал экзамены и получил сертификат пилота. В личное дело информацию внесли, мне капнуло 5 единиц в рейтинг социальной безопасности, стало 20 единиц. Первым делом в офис программы колонизации, где изъявил желание стать колонистом. Дальше быстрое оформление, то, что я пилот, имею профессию с довольно высоким статусом, мне помогло. Пусть опыта пока нет, но профессия есть. Я молодой специалист. Получив и деньги, и доступ на склады, и единицы в рейтинг, он у меня подскочил до 40, уже неплохо, я занялся делом. Кем я собрался стать? Я пометил в резюме 2 профессии, которыми хотел бы заняться на новой планете. Это пилот каботажного судна, грузового, грузы возить по системе или спускать на планету, или поднимать. Вторая профессия – охотник. Вообще на планете много лесов, и самое востребованное – лесоруб. Но это не ко мне. Не люблю леса рубить. На сами склады мне не нужно. Дистанционно могу заказать. Я также купил 2 средних контейнера, куда мои покупки уберут, и выкупил место на колониальном транспорте. Для грузов. Он, кстати, отходит из планетарной системы Барвиха с одноименной планетой. Это на границе с халифатом. Пока бронь поставил на 2-местную каюту. Прежде чем закупать, нужно решить вопрос с женским полом. На планете его, по сути, свободного нет. Вопрос решается тут. Хочешь женщину, вези с собой. Подумав, решил через криминал найти. Знакомый в столице босс есть. К нему и обратился. Лично. Такие вопросы не по связи решаются. «Девушку хочешь?» Задумчиво потер тот шею, а общались мы в его баре за столиком в углу. «Да, чистую». «Да, есть несколько. Серьезные долги на них. Пока телом торговать не заставили, отрабатывать долги». «Хм. Вчера за долги получил 3 девок. 16, 14 и 10 лет. Отец их проигрался, да так, что застрелился». «Долг на дочках висит. Профессии нет. Скорее всего, в бордель отправят. Могу продать». «Сколько за всех?» «По 200 тысяч за каждую. Так они долг закроют». «Хочу посмотреть». Девочек привели в одну из приватных комнат. Черноволосые, стройные и вполне красивые. Видно, что в настоящих красавиц вырастут. Все 3 дрожали, были сильно испуганы. Посмотрел на них и сказал: «Я колонист. Убываю на новую планету. Мне нужна жена. Я выкуплю тебя и твоих сестер и заберу с собой. Обещаю заботиться, не бить и относиться как к желанной женщине. Прошу за это верность, может, со временем придет и любовь. Постараюсь сделать стабильную жизнь, чтобы вы уверенно смотрели в будущее. Решайте. Что на новой планете будет с моими сестрами? Нашла правильный вопрос старшая из сестер. Я пока даже не знал, как их зовут. Планета недавно стала заселяться, вы о ней, наверное, слышали. Майя назвали. Что по твоим сестрам, как подрастут, после исполнения 16 лет, все твои сестры войдут в мою семью на правах младших жен. Ты будешь старшей. Это заставило ее задуматься. У них там вообще без вариантов. Сестрицы пошептались и дали согласие. Уф, никак с этой стороны повезло. Я оплатил их долги, выкупив, и дальше мы на такси полетели в ближайшую мэрию, где мы с Анной, так звали старшую из сестер, заключили полноценный брачный союз. Младших звали так, среднюю Эльзой, а малую Павлина. После этого в отель, где я поспешил оформить четырехместную каюту на колонизаторе, сняв старую бронь, благо были свободные, и начал делать закупки на военных складах. Анна и Эльза помогали, сообщали, что им также нужно. Для них три устаревших военных нейрокома заказал, некоторые базы по специальностям, но главное — технику. Это средний грузовой челнок. Он весь уйдет в один из средних контейнеров. К нему запас расходников. Они тут дешевле. Лет на 10 хватит. Потом закупал оружие, броню, даже пусть устаревших, но боевых дронов. Рейтинга на разрешение хватало. Летающих разведчиков. Все для охоты. Средний сборный дом с мебелью. Легкий четырехместный глайдер с небольшим трюмом. Оба контейнера были полны, а у меня еще 1030 осталось. На них закупил расходники для своего судна, что сейчас в хранилище. Только билет купил в четырехместную каюту до нужной системы, где колониальный транспорт ждет. А так, по сути, все потратил, кроме 1000. У девчат ничего нет, поэтому по магазинам покупать вещи и одежду. Получил все покупки, и вскоре наше судно отправилось в путь.